вопрос. Чтобы от вас хоть что-то осталось? Ответ. Значит, то, что вы про меня запишете, останется, когда меня уже здесь не будет? Вопрос. Да. Ответ. А то, что вы не запишете, исчезнет вместе со мной, и ничего не останется? Вопрос. Нет, ничего. Ответ. И я могу рассказать про всех? Вопрос. Можете, но у нас очень мало времени. Расскажите про тех, кого вы любите. Ответ. Про маму можно? Вопрос. Можно. Ответ. Сейчас я сосредоточусь, нужно ведь вспомнить что-то важное. Я помню, как однажды в детстве заснул, но сквозь сон слышал, что вошла она, и, наверное, в шубе, потому что в комнате стало холодно. Записали? Вопрос. Да, это все? Ответ. Подождите, не торопите меня, я и так сбился. Вопрос. Может быть, про те коробки, конфеты, про мороженое? Ответ. Да, конечно. Мама работала в магазине и приносила домой коробки списанных конфет.